Редюк приехал к 10 часам утра, оставил свой старенький форт перед гостиницей и немного погодя постучал в дверь к Мегре. Тот был занят дегустацией бульона, который жена сама приготовила ему на кухне. «Все в порядке?» «Садись». «Нет, не у окна. Ты мне загораживаешь площадь». С тех пор, как Редюк ушел из полиции, он пополнел и стал каким-то более мягким, более пугливым, чем прежде. «Чем тебя угощала на завтрак твоя кухарка?» «Телячьи котлеты в сметане. Я сейчас вынужден есть понемногу». «Слушай, ты не ездил в Париж в последнее время?» Мадам Мегре резко обернулась, удивленная этим неожиданным вопросом. А Ледюк смутился, с упреком посмотрел на своего коллегу. «Что ты имеешь в виду? Ты ведь знаешь, что...» «Разумеется». Мегре знал, что... Однако он наблюдал за Ледюком, у которого были небольшие рыжие усики. Он смотрел на него, на его ноги, обутые в огромные охотничьи башмаки. «Между нами говоря, а как ты здесь обходишься без женщин?» «Да ты что!» — вмешалась мадам Мегре. «Ну уж нет, это очень важный вопрос. В деревне ведь нет всех этих городских удобств. А твоя кухарка? Сколько ей лет?» 65, сам понимаешь. А еще кто-нибудь?» Смущало больше всего, наверное, серьезность, с которой Мегре задавал эти вопросы, которые обычно задают несерьезным или ироническим тоном. «Нет никакой пастушки поблизости. У кухарки есть племянница, которая иногда приходит ей помогать. Лет 16, 18, 19, но... И ты, у вас, в общем...» Ледюк уже не знал, куда деваться, а мадам Мегре, смущенная еще больше, ринулась куда-то вглубь комнаты. «Ты бесцеремонен!» «Другими словами, да? Ну уже, старина!» И Мегре, казалось, забыл об этом. Через какое-то время он проворчал. «Дюрсо не женат. А как же?» «Сразу видно, что ты приехал из Парижа. Ты говоришь об этих вещах, как о самом обычном. Думаешь, прокурор каждому рассказывает о своих любовных похождениях?» «Но поскольку все здесь знают все, я уверен, ты в курсе. Я знаю лишь то, что люди говорят. Вот видишь, месье Дюрсо ездит раз или два раза в неделю в Бордо, и там...» Мегре продолжал внимательно наблюдать за своим собеседником, и с его губ не сходила странная усмешка. Он знал Ледюка другим, без этих осторожных жестов, без испуганных взглядов. «Знаешь, что тебе надо сделать, поскольку ты свободно можешь ездить и ходить куда угодно? Начни маленькое расследование. Кого не было в городе в прошлую среду? Погоди, меня прежде всего интересует доктор Рибо, прокурор, полицейский комиссар, ты и так далее». Ледюк встал. С обиженным видом он смотрел на свою соломенную шляпу, как человек, который сейчас ее наденет резким жестом и выйдет. «Ну нет, хватит шуток. Не знаю, что с тобой случилось. С тех пор, как тебя ранили, ты... Ну, ты совсем ненормальный. Как это я в таком городе, как этот, где все сразу становится известным, буду вести расследование, выяснять насчет прокурора республики и о комиссаре? У меня ведь нет даже официальных полномочий. Не говорю уж о каких-то твоих намеках. Садись, Ледюк. У меня нет больше времени». «Садись, говорю. Сейчас я тебе все объясню. Здесь, в Бержераке, есть какой-то человек, который ничем не отличается от других, ведет себя как нормальный человек, и у него, разумеется, есть какое-то занятие. И вот этот человек вдруг в приступе сумасшествия, и ты меня тоже относишь к числу возможных убийц? Думаешь, я не понял твоих вопросов? Хотел знать, есть ли у меня любовницы? Потому что ты считаешь, не правда ли, что если у мужчины их нет, он больше, чем другие, подвержен...» Ледюк разозлился не на шутку. Покраснел, глаза сверкали. «Этим делом занимается прокуратура и местная полиция. Меня же оно не касается. Ну а если ты суешь свой нос...» «Ну что ж, тем хуже. А теперь представь себе, что через день-два, через три дня или через неделю вдруг найдут твою 19-летнюю подружку с иглой в сердце». Ледюк схватил шляпу и с такой силой надел ее на голову, что солома треснула. Затем он вышел, хлопнув дверью. Все это произошло очень быстро. Мадам Мегре, только и ждавшая этого сигнала, вошла. Она была возбуждена и чем-то сильно встревожена. «Что тебе сделал Ледюк? Я редко видела, чтоб ты так грубо вел себя с кем-нибудь. Можно подумать, ты его подозреваешь в... Знаешь, что тебе надо сделать? Скоро или же завтра он вернется, и я уверен, будет извиняться за то, что ушел так невежливо. Так вот, я тебя попрошу сходить к нему на обед в Рибольер». «Я, но...» «А теперь будь так добра, набей мне трубку и немножко приподними подушки». Через полчаса, когда вошел доктор, Мегре счастливо улыбался. Он добродушно спросил Риво: «Что же он вам сказал?» «Кто?» «Мой коллега Ледюк. Он взволнован. Должно быть, просил вас всерьез проверить мою психику». «Нет, доктор, я не спятил. Но...» Он замолчал, так как в рот вставили градусник. Пока он его держал, доктор снял повязку с раны. Та зарубцовывалась плохо. «Вы слишком много двигаетесь. 38 лет. Могу не спрашивать, сколько вы курите? Тут туман стоит от дыма». «Доктор, вы должны ему запретить курить трубку», — вмешалась мадам Мегре. Но муж прервал ее. «Вы можете сказать, через какие промежутки времени совершались преступления нашего сумасшедшего?» «Подождите. Первое было месяц назад. Второе — неделю спустя. Затем неудавшаяся попытка в следующую пятницу. И... Знаете, что я думаю, доктор? Очень вероятно, что мы накануне нового покушения. Я бы сказал больше. Если оно не произойдет, это значит без сомнения, что убийца чувствует, что за ним следят. А если оно произойдет, тогда... Тогда можно будет действовать методом исключения. Представьте себе, что в момент преступления вы находитесь в этой комнате. Вы сразу же вне подозрения. Представьте, что прокурор в Бордо, полицейский комиссар в Париже или еще где-нибудь. Мой друг Ледюк еще черти знает где». Врач внимательно посмотрел на больного. «Короче говоря, вы сокращаете число возможностей». «Нет, вероятности». «Это все равно. Я говорю, вы его сводите до той группы людей, которых вы увидели, проснувшись после операции». «Не совсем так, поскольку я забыл о судебном секретаре. Рассматриваю ту группу, которые приходили ко мне вчера днем и могли нечаянно обронить железнодорожный билет. Кстати, где вы были в прошлую среду?» «В среду?» И доктор, смутившись, попытался припомнить. Это был молодой, энергичный, честолюбивый человек. Жесты и походка его были четкими и элегантными. «Думаю, что... Погодите... Я ездил в Ла-Рошель, чтобы...» При виде иронической улыбки комиссара он вдруг весь напрягся. «Должен ли я считать, что это допрос? В таком случае предупреждаю, что...» «Успокойтесь. Понимаете, мне совсем нечего делать весь день. А ведь я так привык к напряженной жизни. Вот я и придумываю разные головоломки для самого себя. Головоломки о сумасшедшем. Врач ведь может быть сумасшедшим. Говорят даже, что психиатры сами все лечатся у своих же коллег. Да и республиканский прокурор тоже вполне может быть». В это время Мегре услышал, как доктор спросил его жену: «Он ничего не пил?» Самое забавное было, что когда Рива ушел, мадам Мегре подошла к постели комиссара с выражением упрека на лице. «Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? В самом деле. Я тебя уже совсем не понимаю. Ты хочешь, чтобы люди думали, что это ты сумасшедший, и ничего лучше для этого не придумал. Доктор ничего не сказал. Он слишком хорошо воспитан. Но я поняла, что... Чего ты так улыбаешься?» «Ничего, потому что солнце светит, потому что вижу эти красные и зеленые полосы на обоях, потому что та маленькая машинка лимонного цвета похожа на большого жука. И этот запах печеночного паштета. Но только вот в чем дело. Существует маньяк. Посмотри, идет красивая девушка. У нее крепкие икры. У нее совсем маленькие груди, словно груши. Маньяк, может быть? Мадам Мегре посмотрела ему в глаза и поняла, что он уже не шутит, что он говорит очень серьезно, что в голосе его звучит тревога. Он взял ее за руку и закончил. «Понимаешь, я уверен, что это не кончилось, и от всей души хочу помешать тому, чтобы в один из ближайших дней в какую-нибудь, еще сегодня полную жизни красивую девушку, провезли по этой площади в катафалке в окружении людей в трауре. В этом городе при свете солнца живет маньяк. Маньяк, который говорит, смеется, ходит». И полузакрыв глаза, он лукаво пробормотал: «И дай мне все-таки трубку».